Полковник Кричко решил воспользоваться свободным временем в ожидании звонка налогового инспектора. Достав ноутбук Вероники, который он прихватил с собой в командировку, Стас решил посмотреть некоторую информацию в надежде найти что-нибудь стоящее. Сейчас, когда всемирная сеть охватила почти весь мир, большинство людей предпочитает держать все свои секреты в памяти компьютера или ноутбука. Единственной загвоздкой было подобрать пароль. С этой же проблемой столкнулся и Стас. Открыв ноутбук, он стал набирать в строчке пароля подходящие, как ему казалось, слова. Прошел час, но результатов пока не было. Не было также и звонка от Валерия. Как это часто бывает, люди подбирают свои пароли, используя имена окружающих их вещей или людей. И только ограниченное число пользователей придумывает какие-то совершенно ни с чем не связанные слова. Но, как ни странно, это совсем не относилось к женщинам. Женщины, особенно такие молодые, как Вероника, стараются придумать такой пароль, который они не забыли бы через 5 минут. Поэтому, когда по прошествии часа Стас перебрал все, как ему казалось, варианты и не смог открыть доступ, он очень удивился. Встав из-за стола, он прошелся по номеру, обдумывая другие варианты. Тогда Кричко еще не знал о существовании Хуча, имя которого и было паролем. Неожиданно его размышление прервал звонок телефона. «Очень кстати», — увидев номер Гурова, подумал Стас. «На ловца и зверь звонит!» — обрадованно начал Стас. «Ну, как твои дела? Устроился нормально?» «Устроился нормально, а вот дела пока никак. Жду». «Вообще-то время уже не раннее». «Появились неожиданные обстоятельства». «Какие еще обстоятельства?» «Я случайно познакомился в самолете с инспектором налоговой службы». «И?» «Он прилетел сюда, в Нижний Новгород, тоже по нашему делу, вернее, по делу завода «Сельмаш». Его друг – директор того же самого завода, который хочет прихватизировать интересующий нас рейдер «Соколов». Быстро обрисовал всю ситуацию Стас. «Так-так, и он приехал помочь отстоять завод». «Вот именно. Я думаю, что эта его проверка может сыграть мне на руку. А у тебя что новенького?» «Новенького? Появилось кое-что новое, что в корне меняет ход дела». Лев Иванович рассказал Стасу о вчерашнем визите к соседке Веронике и о своей находке в квартире убитой. «Ничего себе новости!» — удивился Стас. «Это действительно все меняет. Теперь я уже и не знаю, продолжать ли мне выяснять причастность Соколова к убийству или уже возвращаться назад в Питер». «Я думаю, раз уж ты оказался там, то так или иначе надо проверить этого рейдера. Может случиться так, что он окажется одним из звеньев всей этой цепочки, так что не спеши возвращаться назад, а наоборот, постарайся все выяснить. Сам понимаешь, пока я здесь не проверю всю полученную за вчерашний день информацию, выводы делать рано». «Это точно», — согласился Кричко. В это время на его телефон поступил параллельный звонок. «Извини, Лев, не могу больше говорить. Мне звонит инспектор. Давай до связи. Я позвоню, как только что-то станет проясняться». Попрощался полковник и переключился на вторую линию. «Да, я слушаю». «Станислав Андреевич, мы договорились с Соколовым встретиться через полчаса здесь, на заводе, так что если вы выйдете прямо сейчас, то, думаю, как раз успеете к его приезду». Торопливо сообщил Валерий Николаевич, почему-то снова перейдя на «вы». «Хорошо, я сейчас буду». Выйдя из гостиницы, полковник посмотрел по сторонам в поисках такси. На небольшой стоянке недалеко от него стояло несколько машин. Рядом с ними маячили мужчины разных возрастов, о чем-то громко беседуя. Сомнений не было, это были таксисты. Подойдя к ним, Стас коротко спросил. «Зовут Сельмаш?» «200!» — также коротко ответил один из таксистов, посмотрев на полковника. «Поехали!» Дорога к заводу тянулась по каким-то окраинам, так что у полковника не было возможности лицезреть исторические достопримечательности города. Да и, если честно, его это сейчас не очень-то интересовало. Он думал о том, как ему построить свой разговор с Соколовым. «Предъявить-то мне ему нечего», — думал Стас, — «но и ходить вокруг да около тоже не очень хочется. Этот Соколов — тертый калач, и, скорее всего, знает весь кодекс наизусть, поэтому так просто его не прижмешь». Стас посмотрел на проплывающий за окном хмурый пейзаж. Через какое-то время за окном появился высокий и длинный бетонный забор. «Это и есть завод «Сельмаш»?» — спросил Кричко у таксиста. «Да, это он», — подтвердил таксист. «Вам к проходной?» «Наверное, да». — неуверенно сказал Стас, надеясь, что именно там его должен будет встречать Валерий Николаевич. «Тогда это здесь», — въезжая на бетонную площадку, на которой примостилось несколько иномарок, — сказал таксист. Выйдя из машины, Стас осмотрелся. На ступеньках перед высокой дверью стояли двое мужчин, одним из которых был знакомый ему инспектор. Увидев полковника, Валерий прошел ему навстречу. «Я решил тебя здесь подождать, чтобы ты не заблудился». Снова перейдя на «ты», начал инспектор. «Пойдем, я тебя познакомлю со своим другом. Я ему уже рассказал про тебя, и, кстати, он тоже считает, что твое присутствие может помочь в нашем вопросе с заводом. Знакомься, Михаил, это Станислав Андреевич, о котором я тебе рассказывал». Мужчины пожали друг другу руки. Директором оказался высокий седовласый мужчина. На вид ему было не более 50 лет. Под курткой угадывалось тренированное тело, и Стас сделал для себя вывод, что Михаил немало времени отдает спорту. «Ну что, пойдемте обсудим наши дальнейшие действия, пока захватчики не приехали», — предложил директор, открывая перед ними дверь. Оказавшись в кабинете, они расселись за длинным столом. «Что будем делать?» — Михаил вопросительно посмотрел на полковника. «Для начала обрисуйте в двух словах положение дел», — предложил Стас. «Честно сказать, положение хреновое», — недовольно начал директор. «Этот Соколов через подставных лиц уже успел скупить 49% акций, принадлежащих нашему заводу. Сегодня он приедет сюда, чтобы сообщить нам о том, что становится членом совета директоров». «Ваши действия?» — спросил Стас, наливая себе газировки. «Наши действия любыми способами не дать ему завладеть оставшимися 3%. Иначе после этого он уже сам будет диктовать нам условия». Михаил сжал свою широкую ладонь в кулак. «Значит, давайте сделаем так». Стас отодвинул от себя стакан. «Вы начните переговоры, а я пока побуду сторонним наблюдателем. После того, как вы закончите переговоры, я начну свои действия. Но не хочу ничего обещать, но если окажется, что Соколов замешан в убийстве дочери генерала, то вопрос о захвате вашего завода отпадет сам собой. Но в любом случае у вас будет время, чтобы предпринять какие-то шаги по сохранению своих позиций». Как раз в это время зазвонил телефон, и директору сообщили, что к нему направляется Соколов со своим юристом. «Явился, не запылился», — недовольно буркнул Михаил и тут же по внутренней связи вызвал к себе бухгалтера и заводского юриста. Когда в кабинет вошли двое представительных мужчин, Стас сразу же определил, кто из них был рейдером, а кто юристом. Соколов нагло по-хозяйски прошел к столу и только после того, как сел на стул, поздоровался с остальными. Юрист же, напротив, сначала представился, а уже потом занял место со своим хозяином. «Ну что, начнем?» Соколов закинул ногу на ногу. Стас видел, как у директора заходили скулы, но все же ему удалось взять себя в руки. «Для начала нам бы хотелось послушать вас», — ответил Михаил, глядя в глаза рейдеру. Соколов дал знак своему юристу, и тот, открыв папку, начал свое объяснение. В течение нескольких минут, пока он освещал положение дел, Соколов победоносно смотрел на директора, который, в свою очередь, хмурился, слушая юриста. Не вникая в термины, Стас смотрел на Соколова, стараясь понять, мог ли этот человек убить Веронику, и уже через сутки спокойно сидеть здесь в кабинете, решая свои дела. «Только настоящие отморозки могут вести себя подобным образом. Но Соколов не похож на отморозка», — думал Стас, следя за каждым движением и жестом рейдера. «Наглый — да, самоуверенный — да, но для убийства человека, тем более женщины, надо обладать несколько другими качествами». Когда юрист закончил, прихватизатор поднялся со своего места и, демонстративно пройдясь по кабинету, начал. «Уважаемый Михаил Степанович, как вы успели заметить, дела складываются не в вашу пользу». Он остановился перед директором, сложив руки на груди. «И, соответственно, я предлагаю вам без лишней суеты подписать документы на право владения заводом». Рейдер нагло усмехнулся, и это было его ошибкой. Стас даже не успел заметить, как все произошло. В одно мгновение Михаил вскочил с места и, ничего не говоря, впечатал кулак рейдеру в нос. Соколов, не ожидавший такого поворота событий, не удержавшись на ногах, полетел на пол. Все, кто находился в кабинете, бросились на помощь. Юрист помог подняться рейдеру, а Валерий и женщина-бухгалтер встали между директором и рейдером, чтобы прекратить драку. Стас быстро сообразил, что эта потасовка может сыграть ему на руку, и поспешил к рейдеру. «Вот, возьмите!» — протянул он ему свой носовой платок. И тут же, повернувшись к директору, укорительно произнес. «Ну вы же в самом-то деле, ну, взрослый уважаемый человек, и сразу с кулаками полезли. Кто ж так дела-то решает?» Стас заметил, как изменилось лицо его знакомого инспектора, и он тайком подмигнул ему, давая понять, что это всего лишь игра. Соколов протянул руку за платком и, встав на ноги, стал вытирать кровь с лица. Директор же, в свою очередь, никак не мог успокоиться, продолжая угрожать рейдеру. Михаил был как раз из тех людей, которые, понимая, что сегодня правда не в цене, так как нашим миром стали править деньги, не смог сдержать своих эмоций. Стас уже видел таких людей во время столкновений в Москве, когда такие же люди, видя произвол, ложились под танки и брали в руки оружие. Сейчас получилось то же самое. Михаил понял, что этот наглый рейдер не сегодня, так завтра все равно завладеет заводом, и решил хоть напоследок сбить наглую ухмылку с его лица профессиональным ударом боксера. «Безобразие какое-то!» — возмущался юрист, забирая со стола бумаги. «Мы этого просто так не оставим!» — пригрозил он. Соколов зло смотрел на директора, не произнося ни слова. Потом он резко развернулся и пошел к выходу. Перед тем, как выйти, он остановился перед дверью и, посмотрев вокруг, бросил окровавленный платок на пол и выкрикнул. «Завтра мы будем разговаривать по-другому!» И, хлопнув дверью, покинул кабинет. Не обращая ни на кого внимания, полковник бросился к валявшемуся на полу платку. Это был, что ни на есть, настоящий образец ДНК, который так нужен был для проведения экспертизы. Обрадованный Кричко повернулся к остальным, но на их лицах было совершенно другое выражение. Каждый из присутствующих понимал, что им осталось находиться на этом заводе последние сутки. Стас решил, что ему нужно во что бы то ни стало хоть как-то поддержать этих людей. «Если выяснится, что эти образцы крови, — он показал кровавый платок, — совпадают с нашими образцами, взятыми на месте преступления, то этот рейдер, — Стас кивнул головой в сторону двери, — сразу будет заключен под стражу. А когда будет готова ваша экспертиза?» — услышав обнадеживающие слова полковника, поинтересовался директор. «Сама экспертиза не займет много времени, вопрос только в том, как можно быстрее отправить платок к эксперту в Санкт-Петербург». Посмотрев на часы, неожиданно предложил Валерий Николаевич. «Я бы мог отвезти его. Через час мой самолет». Ничего не ответив, Стас достал телефон и набрал номер Гурова. «Алло, Лев, это Стас. Мне удалось достать образцы ДНК». «Уже? Как тебе это удалось?» «Случай сыграл на руку». «А ты уже допросил Соколова?» «Пока нет, но сейчас не это главное. Рейдер никуда не денется. Прежде чем начинать допрос, мне нужно точно знать, что скажет эксперт. От этого будет многое зависеть». Стас посмотрел на директора, который внимательно слушал разговор с Гуровым. «Так, есть какие-нибудь предложения?» «Я отправляю ближайшим рейсом образцы крови своим знакомым. Тебе только останется встретить его и сделать так, чтобы не позднее завтрашнего дня я знал результаты экспертизы». «Ты требуешь от меня невозможного. Не забывайте, товарищ полковник, что я не у себя в Москве». «Лев, это важно». «Ладно, постараюсь все устроить. Кстати, Стас, а как я узнаю твоего знакомого?» «Я дам ему твой номер телефона, а он как будет на месте, тебе перезвонит, и ты его встретишь». «Что-нибудь еще?» «Пока все». «Тогда до связи, а то у меня еще сегодня масса дел». Простился Гуров и повесил трубку.